Глава 29. Пока ехали домой, у меня в голове все никак не укладывалось в общую картину. Точнее, могло, но я никак не могла поверить, что собственная мать способна на такие вещи. Какая бы она ни была, но неужели не хочется счастья для ребенка? У меня же тоже сын. Я, конечно, не уверена, что сумею не лезть в его жизнь, как только он вырастет. Но все же считаю, что диктовать, как ему жить и с кем жениться, совершенно не моя компетенция. О чем задумалась? Никита забрал меня с собой, а Мишу проводил, строго глядя вслед. Мой бывший жених уже очень настаивал на том, чтобы ему отвезти меня домой. Но брат не позволил. «Тебе надо выспаться и привести себя в порядок. Некогда отношения выяснять. Тем более Костю. Может быть, завтра уже разбудит по-человечески, и вы сможете поговорить». Как бы мне не хотелось взбрыкнуть, сил не было. Целый день в каталажке меня никак не взбодрил. А я еще могла поклясться, что чувствую затхлый запах камеры его бесконечных граждан без определенного места жительства. Да ни о чем. «Вика! Да блин! Ну ты еще в голову мою влезь! Ну ей-богу!» За последние сутки я успела даже посетовать о том, как было бы хорошо, когда мой брат меня не замечал. Его бесконечные заботы и авторитарные замашки меня уже достали. Кофе выбирал он, с кем я поеду, тоже выбирал он. Я не удивлюсь, что в квартиру он сейчас тоже пойдет со мной и выберет мне пижаму, в которой я буду спать. «Сюр, я переживаю за тебя», — нахмурился брат. «Ты пережила много, если брать период с момента операции у Кости. Ты хоть с кем-то разговаривала? Ты только и делаешь, что носишься из одного города в другой, не успевая даже нормально поесть. Сегодня вот в твой маршрут добавился опорный пункт». Мне стало стыдно. «Да я понимаю. Прости». Откинулась я на сиденье и подтянула ноги к себе. Словно вторя словам Никиты, живот протяжно забурчал, а потом схватил спазмом. «Все же да, поесть не помешает». «Говорил же». «Еще одно слово». Я кинула предупреждающий взгляд на брата. «Хреново мне. Я понятия не имею, что мне делать». «В каком смысле?» Ник, не отрываясь от дороги, совершил крутое пике, выезжая на нашу трассу, ведущую в город. «С сыном? Или с его отцом?» «С сыном у меня нет проблем», — фыркнула я. «Он выздоровеет. Остальное все восстановим». «А вот с его отцом? А что с ним не так? Не понимаю я, чего он хочет. А чего может хотеть мужчина, который любит женщину? Да где он любит-то?» «Вик! Ну ты даешь!» «Что?» «Представь, человек попал в глупую ситуацию, а потом, так и не успев оправдаться, попадает в аварию, лишается памяти, семьи, невесты. Все, что было дорого, в одночасье пропадает. Вместо счастья и любви – выжженная пустыня, в которой бегает какая-то болонка в виде Лены и пытается ему навешать лапшу на уши, что это она его единственная. Да почему? Памяти-то нет. Он и поверил». «В такое не верят», — качнул головой брат. «Память пропала, да. А вот эмоции. Чувство, когда ты рядом с тем, кто тебе дорог. Желание заботиться, оберегать. Все это чувствуешь к той, кого очень любишь. А Лену твой благоверный не любил. А теперь представь, ты точно знаешь, что ничего не помнишь. И точно знаешь, что не любишь ту, что с тобой рядом. Что сделает адекватный человек в этой ситуации? Попытается найти причину. Почему рядом с ним та, кого он не любит?» «Вот именно! А когда не находит?» «Паника. Вика, в такой момент человека обуревает страх того, что он в этой жизни делал что-то такое, что ему пришлось жить с той, кому у него нет чувств. Да еще и мама, которая тоже кажется подсознательно чужой. Почему-то рядом все время. Это трудно пережить. Когда память к нему вернулась, он резко должен был переварить много разных воспоминаний и хоть как-то все разложить по полочкам. Сколько лет ему скармливали то, что он любит другую, и вообще вся его жизнь другая. Представляешь, насколько тяжело отделить зерна от плевел? Что из всего произошедшего за последние годы было правдой? А что было постановкой, чтобы держать его в узде? И теперь та, кого он помнит, как оплот стабильности и безопасности, бежит от него, роняя тапки, и выставляет какие-то условия. Тебе не кажется, что это слишком? С этой точки зрения я не смотрела на ситуацию. Вот именно. Мы смотрим только на свою жизнь. Я не предлагаю простить его и кинуться к нему в постель. Просто, я не знаю, не отталкивай его, что ли. Дай ему возможность хоть как-то устаканиться. Тем более, в его жизни теперь новое вводное. Его сын. Привыкай. Теперь вы неразлучны на всю жизнь. Ребенок хоть и не делает вас парой, но вы родители. Вам всю жизнь пересекаться, если между вами ничего не сложится. На этом разговор мы закончили. Оставшаяся дорога прошла спокойно, только вот я внутренне пыталась определиться, что же делать. Ник был прав. Наши отношения с Мишей прежними уже не будут. Но не уверена, что хочу быть с ним настолько жестокой, как ни крути, но я не забыла его. Вырезать его из моего сердца ничего уже не сможет. На мое удивление, брат до квартиры не повел. Высадил меня около подъезда, дал ЦУ на вечер, сказал, что заберет меня завтра, и уехал, оставив меня одну в темном дворе. Я знала эту местность с раннего детства, поэтому не ждала подвоха, но как только я приложила ключ к домофону и потянула на себя дверь, как сразу почуяла неладное. Поднявшись на свой этаж, я замерла около входной двери и забыла, как дышать. Замок был вырван из двери, а внутри моей квартиры кто-то был.